И тем не менее, сейчас те страхи и мысли, оставшиеся липкой гнилью после жестокого огня, не отравляли душу. Нет, они вызывали смех. Холодный разум не видел, чем они могут угрожать. Если цель ясна, то и сомнения не могут возникнуть. А теперь, Широ ясно видел, что ему нужно сделать. Стать истинным героем, что будет идти вперед, несмотря на нескончаемость дороги. Он выберет верный путь. Быть может, он приведет его к гибели или чему-то более ужасному, но имя дойдет до конца. Чего бы это ни стоило. Посмотри. Фениксиец протянул руку, указывая на Вергилия, стоящего в стороне. Если ты можешь видеть историю оружия, значит увидишь и историю моего сына. Янтарные глаза юноши, что сейчас переливались расплавленным золотом, устремились к алебарде. Ее могучий клинок сверкнул в свете солнца, созданный с великой искусностью и еще большей смертоносностью. Нити истока протянулись вовне и дали узреть память орудия. С самого момента ковки в кузнях легиона, до самой смерти на планете под названием Тарсус, величие детей императора, их мастерство и решимость, все это сквозило в образах, всплывающих в разуме юноши. Многие годы яростных войн, неизменно оканчивающихся победами, годы стремления к совершенству, как в искусстве, так и в битве. И Широ видел, сколь могуч стал род людской, настолько, что не передать словами. Мысли Широ о его мечте, привнести мир во всем мире, показались ему шуткой. Он желал стать людям спасителем, а теперь смотрел, на что способно человечество, и понял, почему примарх язвительно смеялся над ним, глупым мальчишкой, возомнившим себя мессией, не понимающим, что огонь душ человеческих сметал все преграды, через боль и кровь, прокладывая дорогу в будущее. Вот и появилась дорога, по которой пойдет Эмия. Ради человечества он приложит все силы и сделает все возможное, чтобы его дом стал хотя бы похож на дом Феникса, на империум человечества. Руки сами поднялись в воздух, будто живя своей жизнью. В них стал собираться свет, исторгаемый магическими цепями. Пламя опалило все тело, но не жгло, лишь раскаляло душу. Образ орудия могучего воина начал перетекать в реальность, и миг спустя ладони ощутили тяжесть. Сфокусировав взгляд, Широ узнал копию алебарды Феникса. Еще теплая, древко слегка дрожало от нетерпения. Даже воссозданная из памяти, не настоящая копия, рвалась в битву, ведь ради нее и появилась на свет. Воля клинка отдавалась стуком в сердце, и юный воин не сумел удержать ее, да и не хотел. Рассекая воздух, Широ атаковал примарха. Тело, без труда, было усилено заклинанием. На грани сознания появился всполох удивления. Еще никогда не удавалось сделать это так легко и так сильно. Даже Фулгрим на миг опешил от напора Эми. Сейчас его физическая мощь не слишком уступала космодесантнику. И это без силовой брони. Знания о магии, доступные примарху, опровергали такое событие, но глаза твердили иное. Похоже, Рин была права, и исток может дать невообразимую силу в короткие мгновения. Всего за несколько дней просто тренированный юноша развил свое тело на несколько ступеней выше. Неизвестно как, но это так. Деревянным мечом сражаясь против силового оружия, Фулгрим не уступал. Его точные движения и маневры не позволили оставить на теле и следа. Но примечательно было то, что Широ будто превратился в главу гвардии Феникса. Каждый выпад рисовал на месте Эми фигуру Астартес. «Хватит на сегодня». Вместе со словами, тупой наконечник застыл у горла юноши. «Ты навредишь себе, если продолжишь». «Да пожалуй». С хриплым выдохом, воздух вышел из легких, дав осознать напряжение тела. «А почему алебарда? Ты мог показать мне разящий огонь. В нем ты не увидишь ничего, что поможет сейчас. Может, в будущем тебе и нужно будет посмотреть, дабы не совершать моих ошибок, но не сегодня», — говорил примарх, ставя деревянный меч на стойку. «Потому, даже пока я сражаюсь, не заглядывай в историю моего клинка, в ней слишком много боли», — с твердостью в глазах произнес мужчина. Широ, пусть и не был самым проницательным, но сумел понять, что Фулгрим хранил в сердце сожаления, но сейчас они не были властны над ним, как в тот момент, когда явилась та девушка. Зрелище, диаметрально противоположное обычному, вот что явил фениксиец в тот миг. Но, похоже, сейчас все изменилось, хотя удивляться тут нечему. Теперь Широ прекрасно знал, кем был арчер этой войны, и его не удивляло то, что сын повелителя человечества сумел преодолеть тяжесть на сердце. И еще, Эмия представить боялся, что вызвало такие изменения в поведении. Горделивый примарх третьего определенно стал скромнее. Это как-то связано с Лейронским мечом? Вергилий был еще жив, когда примарх обрел его, Потому Шрей знал о нем. Именно, ты еще не готов увидеть последствия этой находки. С нескрываемой неприязнью ответил фениксиец. Пару мгновений юноша думал, а затем кивнул. Он не тешил себя надеждами, будто может превзойти Фулгрима в прозорливости. Если тот говорит не готов, значит не готов. Ужин на тебе. А теперь, Широ широко улыбнулся. В глазах примарха он увидел вызов. Ими ответит на него. Когда юноша ушел в поместье, в Дадзе остались только Фулгрим, Вергилия и Артурия. Последняя тихонько сидела с термосом в руках и не подавала признаков присутствия. Фениксиец с легкой ухмылкой смотрел туда, куда ушел Широ. Решимость парня вызывала уважение, ведь была не напускной. Без этого, примарх и не подумал бы учить его всерьез. Хоть он и взялся преподавать в академии, это было сделано от безделья. В тот момент, он и сам не понимал, чего хочет, пусть и не показывал этого внешне. Но раз уж обещал сделать их совершенными, то сдержит обещание, ведь он более не позволит себе нарушать клятв. От коротких размышлений, мужчину отвлек Вергилий. Тот переминался с ноги на ногу, едва заметно разумеется, что значило. «Спрашивай, сын мой, не таись», — с одобряющей улыбкой подтолкнул примарх. Порой, его легионер был нерешителен как ребенок. «Мой лорд, не подумайте, что я оспариваю ваше решение, но, зачем я делаю это?» Гвардеец кивнул. Широ сломлен. В его глазах я видел неопределенность. Но, в то же время, волю. Он будто желает найти, куда направить свои силы. И я помог ему найти путь. То есть мне можно считать его братом по оружию? Вергилий уже успел проникнуться чем-то вроде симпатии к парню. Все же, целеустремленности ему не занимать. И такая мысль не казалась отталкивающей. Ха-ха-ха, почему нет? С сегодняшнего дня, он воин человечества. Чем не собрат, хотя ему еще предстоит заслужить это звание. Вергилий точно не станет называть Широ братом, не сейчас, разумеется, никак иначе. Тут слух примарха уловил тяжелое дыхание. Оно доносилось из мастерской поместья, которое Рин обустроила для тренировки магии плазмы. Укрепила стену и поставила защиту от вмешательств. Ей не хотелось сжечь кого-то термоядерным огнем. Только заметив неладное, Фулгрим ринулся к своей призывательнице. За мгновение преодолев расстояние и отворив двери, он увидел происходящее. Девушка лежала на земле, едва способная вдыхать воздух. Ее тело исходило ледяным потоком и тряслось. На лице застыла гримаса страха. Губы беззвучно шептали, и по ним можно было прочитать слова. Фулгрим сразу понял, что происходит, и подбежал к юной девушке, которая не должна видеть то, что видела сейчас. Опустившись на колени, мужчина сжал ладонь девушки и перевернул ее на спину. Теплая ладонь легла на холодный затылок, прямо на промокшие волосы. «Я рядом, Рин». Слова на миг успокоили девушку, но ненадолго. И все, что оставалось примарху, это покрепче сжать руку, в надежде помочь. Пусть Тасака не раз сетовала на то, что Фулгрима ее личная головная боль, но сейчас он действительно был виноват в том, что испытывала волшебница. После продолжительной тренировки, с целью отточить новую могучую магию, Рин незаметно для себя задремала. Усталость охватила ее тело, а необходимость делиться энергией с фениксийцем не оставила и шанса остаться в сознании. Сейчас она пребывала в мире грез, что обычно дарил отдых и восстановление. Однако, девушка совсем позабыла о крайне важном факте. Сны теперь будут оборачиваться кошмарами. Кошмарами, ставшими жизнью ее слуги. Перед глазами не предстало точных картин, лишь смазанные образы событий после очищения Лейрона. В них не было ничего ужасного, в отличие от того, что их сопровождало. Неясное присутствие на грани разума, тихий шепот, окутывающий мысли. Тасака ощущала, как чистый поток, текущий в могучем уме примарха, наполнялся темными миазмами. Противоестественное, древнее и отвратительное влияние переделывало сущность Фулгрима. Даже во сне девушка обрела понимание. Будь она на месте лорда третьего легиона, сошла бы с ума в один миг. Сам Феникс не чувствовал внутренней борьбы, причиной чему было неведение. И даже не зная о враге, сияющая душа сына владыки людей не сдавалась без боя. Но несмотря на это, в наконец появившихся воспоминаниях, поведение примарха начало неуклонно меняться. Странные решения, странные желания, с каждым мигом они разрастались, грозясь вылиться во что-то необратимое. Рин, пусть и не знала этого, содрогалась всем телом. Страх грядущего, даже сквозь дымку грез, сотрясал внутренние устои юной волшебницы. Ее дух, что доселе не видел истинных ужасов, едва ли мог сопротивляться этому, грозясь обратить ее разум в груду разбитых осколков. И лишь теплое присутствие, явившееся из ниоткуда, помогло ей найти в себе силы продолжить смотреть. Смотреть на то, в кого превращался гордый слуга императора. Перед взором предстали прекрасные миры, наполняющие собой аномалию Пардус. Словно своей кожей она чувствовала струящиеся слезы, исходившие из глаз фениксийца. Каждый раз, ступая на землю нетронутых планет, он восхищался их великолепием, и каждый раз оставлял их нетронутыми, тем самым нарушая клятву, данную отцу, привести все звезды, все миры под власть Империума. Но примарх уже не видел ничего плохого в том, чтобы сделать подобное, ведь нечто столь идеальное должно остаться нетронутым. Следом, некая ксенораса вышла на контакт. Эльдрат Ультран, лидер этих чужаков, пожелал провести переговоры. И теперь, Рин догадалась, чем закончится все это. Видящий поведал о том, что великий магистр войны, Харус Луперкаль, пал в объятия неких сил, пришедших из Имматериума. Попытка Фулгрима унять гнев и разобраться в ситуации была пресечена уже не скрывающимся голосом в голове. «Ложь, ложь, ложь, не верь ему, он просто хочет поссорить тебя с братом. Убей его, этот мерзкий ксенос должен понести наказание за обман». Потусторонний глаз вызвал настоящую бурю страха в сердце девушки. На миг ей показалось, что он звучал не во сне, а в ее голове. Это существо, эта тварь, отравляющая сознание примарха, будто оказалась в лабиринтах разума волшебницы. Само естество Рин сжалось в комок, зажмурилось и закрыло уши, лишь бы не слышать этот голос. И все же, шепот подействовал. Феникс атаковал серебряным мечом. Увидя его, Эльдар пришел в ужас. Он осознал, что опоздал. Рин не до конца поняла, что произошло, однако, уже так ясно, что некие сущности варпа вели свою игру. Затем последовала яростная битва, в конце которой примарх бился с гигантом, будто состоящим из раскаленного металла. Рискованная и неразумная атака голыми руками едва не забрала жизнь Фулгрима, но принесла результат. Враг был повержен, но в последний миг дал возможность примарху узреть картины из прошлого. Древняя воля угасающей расы будто обрела жизнь в теле этого могучего существа и в момент его смерти захлестнула противника. Перед глазами предстала галактика в своей невообразимой величине и незыблемости. Но тут же россыпь звезд покрылась инородной силой. Крик, заглушающий все сущие, объявил о том, что родилось нечто. Словно таким образом, желая оповестить все живое и неживое о своем явлении, шторма бушующей энергии Великого океана душ разорвали галактику на части. Будто неизлечимые раны, протяженные бури темной энергии, положили начало того, о чем рассказывал Фулгрим не так давно. Долгая ночь, эра раздора. От столь ужасных картин, разум Рин перестал подавать признаки жизни, погружаясь уже не в сон, но в беспамятство без сновидений. И последним, что услышала девушка, был голос памяти ушедшей расы. Лишь одно слово, но вложенные в него чувства горечи и боли, окончательно лишили сил ослабший ум. Имя новорожденного. Имя, несущее великий страх в душе Фулгрима, и великую ненависть, что была даже более могуча, нежели первый. Лишь одно слово, но сколь много оно в себе несло. Слоаниш. Открыв глаза, девушка увидела потолок своей комнаты. Вопреки тому, что обычно она ничего не осознает после пробуждения, увиденное было выжжено в памяти. Крупная дрожь опять прошлась по всему телу. Страх, как перед демоном из клинка, так и перед темной сущностью, чье имя даже вспоминать было страшно, окутал Рин. Новый приступ паники так и продолжил бы рушить сознание, но ему помешала рука, что легла на голову. Сместившийся взор показал идеальное лицо примарха. Он не произносил слова, но по его лицу было ясно, фениксиец прекрасно понимает, что чувствует волшебница. Фулгрим. Пересохшие губы едва могли шевелиться, но теплая ладонь помогала успокоиться. «Не говори, тебе нужно прийти в себя. Как ты можешь быть так спокоен?» Медленно, едва ли не по буквам, произнесла Рин. «Этот демон, знаю». Примарх отметил, что в последнее время довольно часто гладит людей по головам, но сейчас нужно было успокоить дитя. Эта хрупкая девушка не могла быть никем иным, в глазах мужчины. Что будет дальше? Будет еще хуже. Несколько минут Рин не могла собрать мысли в кучу. Ей представить страшно, что мог сотворить погруженный во тьму примарх, а он сам, с сожалением смотрел на, по сути, ребенка, которому еще придется испытать на себе самые мрачные главы его жизни. В один момент глаза девушки судорожно забегали. Ей в голову пришло осознание, что заставило содрогнуться еще больше. та женщина, это ведь, Слоаниш, осторожно, словно пытаясь окунуться в ледяную воду, спросила Рин. Верно, похоже, призывательница видела первое знакомство с темным принцем. В тот момент искаженное сознание Фулгрима пришло в восторг от этого, но сейчас, но мы же она, как нам быть? Истеричные нотки четко прослеживались в голосе. Она вскочила с футона, забыв о слабости, и начала нервно мерить шагами комнату. Успокойся, Рин. Как мне успокоиться? Эта тварь разорвала галактику одним криком. Да по сравнению с ней, Гая и Алая словно дети. И ты надеешься бороться с ней? Едва не падая в обморок, кричала девушка. Впервые в жизни ей было так страшно. И самое худшее, то что она пришла за ее примархом в иной мир. И существо подобной мощи хочет вернуть своего принца. Тасака до этого момента не осознавала то, насколько опасен враг. Думала, что Грааль поможет справиться с ней, но теперь, Рин, тоже вставший примарх, строгим голосом заставил девушку замолчать и посмотреть в лицо фениксийцу. Мы не ведаем страха, ибо мы дети его. Один из множества боевых кличей третьего легиона, каким-то странным образом вернул девушке спокойствие. Ха, ты еще ближе по духу к моим сынам, чем мне казалось, улыбнулся Фулгрим. И даже испытал легкую гордость за своего дерзкого мастера. Теперь ты осознаешь, как опасен враг, и осознаешь, почему нам нужен Грааль. Он единственный может дать шанс. Нет, Грааль силен, но не настолько. Слоаниш также не имеет полной силы. Она ведь сказала, что было трудно попасть в этот мир. У нас есть надежда, хотя бы на изгнание темного принца. Видя, что слова, хоть и успокоили девушку, но не окончательно, примарх продолжил. Судя по следам на стенах, ты освоила плазму. А ну да, от этого и отключилась. Рин не понимала, зачем он перевел тему. Значит, с этого момента мы можем сражаться плечом к плечу. Фулгрим подошел ближе. Его мерцающие глаза вперились в саму душу Рин. До этого момента раздражающий слуга не вызывал такого ощущения, но сейчас девушка наконец ощутила то, насколько величественным был сын императора человечества. Предлагаешь мне вступить в твой легион? Природная язвительность не дала волшебнице всерьез воспринять слова примарха, да и ситуация вызывала сильную нервозность. Однако, столь же язвительный фениксиец не остался в долгу. Он призадумался и миг спустя ухмыльнулся. В пурпурных зрачках заплясали бесенята. Хаем, почему нет? Дочерей у меня еще не было. От возмущения Рин даже рта открыть не смогла первые пару секунд, а затем продолжила обмен колкостями. Называть отцом не стану. Ха-ха-ха, этого и не требуется. Вновь задумавшись, примарх удовлетворенно кивнул своим мыслям, а затем посмотрел на девушку уже без смеха. Тасака Рин, ты даешь клятву быть слугой императора человечества, возлюбленного всеми, быть слугой моего отца, стать частью Легиона Астартес, детей императора? Волшебница изумленно взирала на примарха. Она думала, что он просто шутит, но оказалось, что Фулгрим всерьез решил сделать ее своим легионером. Такое сбивало с толку. Фениксиец признал ее достойной. Непонятно отчего, может так он хочет успокоить ее, может да кто знает этого любителя совершенства. Рин крепко задумалась об ответе. Она видела многое, видела, что значит быть Астартес. Это великая честь, стать слугой императора. Но Тасака горда от природы. Она гордится своим талантом, своей целеустремленностью, своим родом, наследницей которого является, и признавать кого-то над собой. Однако ей сразу вспомнился золотой свет, окутывающий фигуру владыки людей. Твердая уверенность сопровождала ее с момента, как она его увидела. Тасака никогда не забудет это сияние, сияние надежды. Гордость наследницы древней семьи магов не протестовала. Служить такому человеку – это в разы более почетно, чем что-либо. Нести свет истины во тьму невежества – как говорил Вергилий, имперские истины, идеалы науки и просветления, вполне импонировали Рин. Она уже признавала для себя, что не смогла бы удержать себя от того, чтобы идти за откровением. И в данный момент это осталось неизменно. «Я клянусь», — как-то нерешительно произнесла девушка. Эта мысль четко читалась на лице примарха. «Я клянусь, доволен, а при чем здесь это? Я просто предложил, ответ ты выбрала сама», — развел руками примарх. «Ее примарх, значит, отныне ты встала со мной под один стяг, хотя он несколько далековато отсюда», — с веселой улыбкой закончил Фулгрима, отчего девушка протяжно выдохнула. «Ладно, будем считать, что я успокоилась». Голубые глаза Рин, несмотря на слова, имели следы беспокойства. «И все же, что нам делать? Сражаться до самого конца, каким бы он ни был?» Так в мире и появилась первая космодесантница, пусть маленькая, но с огневым потенциалом плазменного бластера. А несчастный Вергилий, который был неподалеку и слышал весь разговор, обреченно подумал, что теперь никогда не сможет поставить наглую девку на место. «Называть ее сестрой я точно не стану, разве что если мой примарх отдаст прямой приказ». Черноволосая красавица нервно ходила из стороны в сторону, ей уже не терпелось встретиться с Фулгримом, а он еще не явился. Она ждала того, с кем договорилась встретиться, однако пожалела, что не установила точного времени. Да и с местом непонятно, потому примарх и уточнял у Тацита, где их временный союзник. Молчаливая медуза бесстрастно смотрела на своего очередного мастера. Наконец, она решилась заговорить, вопреки тому, что никогда это не любила. Горгона, с самого момента их знакомства просто исполняла приказы и даже не могла понять, чего хочет это существо, потому и предприняла попытку завязать разговор. Может, стоило назвать точное время. Все тело сковало чувство потустороннего давления. В светящихся глазах Цурукова Хинака проступила угроза. «Не раскрывай рта без причины. Я позволила тебе жить только из необходимости, но могу обойтись и без тебя». Ледяным голосом, едва ли не прошипела она, но лишь для того, чтобы мигом накинуть маску воспитанной и кроткой девушки. Примарх был рядом. Приземлившись на крыше высотки, фениксиец посмотрел на мастера и слугу. Как всегда, откровенно одетая Райдер и скромная Хинака. Кажется, она более не станет притворяться опытной магессой. И правильно. Начнем охоту. Глава 20. Бетонные колоссы возвышались над землей, затмевая темные небеса. Множественные огни, порожденные искусственными светилами, мерцали и бросали вызов ночи, будто в насмешку над сотнями лет жизни в страхе перед тьмой, что не сходило после заката. Чудовища, созданные людскими страхами и живущие в тенях, отпрянули как от пламени, ведь ныне человек может смотреть им в глаза без содрогания. И с каждым годом сей факт лишь крепнет. Но не все монстры подверглись гонению из сердец, потому как были реальны. Где-то в городе блуждал один из них и крал дыхание жизни у невинных. Каково бы ни было происхождение его, избавление от подобного существа есть долг давших клятву защищать. Разбившись на пары, смельчаки искали цель для своего возмездия. Из двух мастеров, каждый имел компаньона-героя. Широ шел рядом с главой гвардии Феникса, оба передвигались по крышам, благо высотки могли выдержать вес керамитовой оболочки воина и не создать волнений среди граждан. Эмия использовал укрепление, потому не отставал от Астартес. «Третий сектор. Следов объекта не обнаружено», — говорил Паваксу Анусаран. С другого конца донесся голос примарха, подтверждающий получение информации и велевший продолжить поиски. «Прибавь шаг». Эти слова были адресованы юноше, а следом керамитовое изваяние совершило резкий скачок вперед. Вергилий поражался тому, как изменились его возможности, ведь даже космодесантник не способен так резво двигаться в тяжелой броне. Влияние этого мира Играля в частности было весьма приятно. «Сектор 7. Чисто», — прогудел Тацит, сопровождающий Рин. Технодесантник вооружился штурмовым щитом и громовым молотом. В их дуэте роль огневой поддержки исполняла волшебница, ведь по прикидкам Фулгрима, новое заклинание ставило ее в один ряд с терминатором, вооруженным плазменным оружием. Подвижность этой двойки была ниже, но не критично, все же гвардеец параллельно мониторил камеры видеонаблюдения. К сожалению, ими одними обойтись бы не вышло, так как сущность могла передвигаться неизвестным способом. Правда, знание сего факта не умаляло желания девушки вдарить Тациту по его керамитовой за задней пластине, дабы придать ускорение. Артурия передвигалась в одиночку и также не обнаружила следов противника. Королеве уже стало надоедать, что у нее не было достойной битвы. Только короткая стычка с лансером после призыва, бой с Гераклом, где она была в плохой форме, пара ударов по райдеру и снова противостояние с копейщиком, на этот раз трое против одного. До самой долгой битвы были догонялки с Фулгримом. Натура воительницы не могла стерпеть подобного, потому девушка рыскала по закоулкам как голодная львица. Даже ее захватил азарт охоты. Что же до медузы, она вела разведку в одиночку, как и Сейбер, только без особого энтузиазма, что неудивительно при ее характере и странном положении. А вот ее мастер, на пару с фениксийцем, находились на высочайшей точке Фуюки, бдительно наблюдая за улицами. Хоть чуткость примарха делала его прекрасным разведчиком, Цурукава аргументировала такую расстановку острым зрением слуги класса Арчер. «Никаких новостей, Хинака», — мужчина перевел взгляд на девушку, что сидела рядом с закрытыми глазами и сосредоточилась. Под ней располагалась печать, источающая бледный синий свет, испещренная слабо понятными визами символов. Даже с набором родовых знаний семьи Тасака, примарх не мог распознать назначение сих элементов. Едва заметные искажения пространства вокруг заклинательницы усилились, однако сошли на нет всего за миг. Она распахнула ониксовые глаза, чтобы перевести их на Фулгрима. Он определенно активизировался, однако определить где, невозможно. Похоже, придется ждать, пока не начнется жатва. С нахмуренными бровями произнесла дева. Она станет последней, если не сможем обнаружить существо раньше. Острый взор Арчера скользил по строениям, но не цеплялся ни за что. В городе не происходило ничего необычного, пара пьяных драк не в счет. Хоть два рослых европейца, грязно ругающихся на языке славянской группы, редкое событие в тихом японском городишке, отношения к ситуации они не имеют. Да хотелось бы верить. Все еще смурная девушка, всем видом показывала, что беспокоится за жизни простых людей. Для тебя это так важно? Оказавшись под пронизывающими глазами примарха, Хинака на пару вдохов не могла найти ответ, но быстро спохватилась. Разумеется, мой род сотни лет оберегает покой невинных, сама наша кровь несет вечную клятву. С чуть смущенным пылом поведала она, я живу только ради этого, ради служения, значит, мне это знакомо. Вновь начатый осмотр не помешал продолжить разговор. Я был рожден для того, чтобы стяжать звезды под знаменем человечества. Ответа на эти слова не пришлось ждать долго, но и мгновенными он не был. Словно девушка пыталась подобрать нужные мысли. Человечество или императора, с каким-то непонятным ожиданием проговорила Цурукава. Но Фулгрим не придал значения странностям, мало ли какие причины были, все же история Магессы почти неизвестна. А в чем разница? Откровение поднял человечество из беспросветной пучины падения, и он имел полное право распоряжаться его будущим, как тот, кто его создал. В любое время нужен мудрый властитель, что указывает путь. Ну, если вся власть принадлежит одному разумному, то это называется тиранией. Ваш отец ведь не давал права голоса самим людям. Сами люди, на тысячах миров, едва ли не добровольно толкали себя в бездну. Даже если назвать моего отца тираном, под его руководством космос вновь стал домом для человечества. Более ничего не имеет значения. С этим сложно спорить, но будет ли так всегда? Теперь на лице примарха была легкая заинтересованность. Мысли юной девы могли показаться хулой в сторону повелителя людей, и в то же время, взглядом со стороны. Если император – человек, значит подвержен человеческим порокам. Гордыня, к примеру, ты не знаешь его. Человек, и в то же время, нечто большее. Вот кто он, большее чем человек, разве это не бог? Теперь, взгляд Фулгрима задержался на лице девушки, что застыло от пристального внимания. Сын обсуждаемого не мог понять, почему ей так интересен его отец. Неужели в тех скупых рассказах она углядела то, что вызвало в ней опасение? Хотя чего опасаться жителю этого мира, когда император бесконечно далек? То, что я стою здесь, перед тобой, уже опровергает твою гипотезу. Боги не допускают ошибок, ибо они всеведущие и всемогущие. Тут мужчина подразумевал идолов, созданных в соответствии с концепцией идеала, а не тех, что просто отражают людскую суть, вроде греческого пантеона. Боги, да, но что если человек возомнит себя таковым? Довольно, этот диспут не имеет смысла. Чуть похолодевшим голосом заговорил примарх, чем прервал беседу. И тем не менее, его развитый ум не смог так легко оставить тему. Смертный, начавший считать себя выше своих собратьев, и в руках такого человека сосредоточена власть, что превосходит власть любых правителей, живших доселе. Рассматривая ситуацию с подобного ракурса, а ведь в последние годы похода стало разрастаться течение веры в божественность императора, называемое «божественное откровение». Именно это было одним из аргументов Харуса во время разговора на духе мщения. Воитель обвинил отца в гордыне и в том, что он желал, чтобы его почитали как бога. Сейчас, вспоминая ту трехдневную беседу, Фулгрим поражался очевидности лжи в словах Луперкаля и Рэба, но, что если губительные силы скрыли ложь масками истины, дабы не дать увидеть картину Империума целиком? Фулгрим, хоть и был всецело верен отцу, но не знал его планов. Никто не знал, чего желает император, его великий замысел. Впрочем, любой примарх мог возомнить себя божеством, даже космодесантник, ведь и те, и другие были выше простых смертных. Но этому препятствовали многие факторы, истины императора в частности. Нет, такие мысли не принесут ничего хорошего, Отец желает блага человечеству, и это нерушимый факт. Пусть его сложно понять, пусть мысли его скрыты от наших взглядов, но он построил империум не для того, чтобы потакать своим порокам. Его цель была гораздо выше. Тут разум примарха пронзила догадка. Повелитель человечества, неизмеримо древний и мудрый, не мог не знать о хаосе. Такое просто невозможно, ведь его могущество как псайкера превосходило все мыслимые и немыслимые пределы. Имматериум для него словно дом родной, так как можно было не узнать о самых темных силах варпа за неизвестно сколько лет жизни. Да сама эра раздора началась с рождения четвертого бога. Влияние империев на реальность не могла укрыться от императора, так почему он не поведал о нем своим сыновьям? Неприятные терзания начали охватывать разум Фулгрима, но в конце он просто выдохнул горячий воздух. Причина была, не могла не быть. Как ни прискорбно, мне остается только верить в отца и его силу. Ответы на интересующие вопросы не мог дать ни один из жителей этого мира, разве что его недавние гостья. Только истинные они точно не будут. Даже не прибегая к обману, Слоаниш сумеет сместить акценты так, что император окажется жалким ублюдком, не заслуживающим верности. Кстати, о Слоанише и других паразитах. А ведь все владыки варпа, в едином порыве, плели интриги против человечества, начав почти одновременно. Это не может быть совпадением, слишком уж все вовремя сложилось. Понятно, что они хотят расширить свою власть, но примарху показалось, что их действия были несколько более целенаправленными, более сфокусированными. Они внушили Харусу лишь одну мысль. Мысль, что исподвигла его гордыню и желание защитить человечество, обратить магистра войны против отца. Именно против него, словно император был угрозой им, противником, что может испортить жизнь, если так можно выразиться. Не уверен, но может отец не просто знал об ужасах имматериума, а боролся с ними. Те же сестры безмолвия, воинство бездушных созданий, были призваны противостоять угрозам от псайкеров. Если принять во внимание факт существования множества существ из варпа, что стремятся пожрать сущности людей, и то, что они еще более уязвимы против пари, картина приобретет новый кусочек. Если это правда и император сражался с величайшим ужасом галактики, то становится понятно, отчего хаос так вцепился в империум. Если дать ему вырасти, дать его владыке исполнить свои планы, то им как минимум перекроют кислород, вера и поклонение, пища для губительных сил. Лишившись их, они ослабнут, чего не желали допускать, уж точно не с их неуемным аппетитом. Надеюсь, отец с братьями сумели уберечь империум от гибели. Аркх, как же тошно от неведения. Фулгрим так желал знать, к чему привело его предательство, даже если последствия окажутся смертью цивилизации людей, он хотел знать. Он обязан знать, как бы это знание не было мучительно, такова его ответственность, его долг перед семьей. Фениксиец вновь протяжно выдохнул, чем привлек внимание Цуруковы. Стоя за спиной мужчины, она довольно улыбнулась от едва заметного смятения в его языке тела. Она подошла ближе и положила тонкую кисть на плечо Фулгрима. Едва заметным движением, она прошлась по его платиновым волосам и начала нежно гладить задумавшегося примарха. «Простите, если обидела вас». Кроткий и виноватый тон был искренним, настолько, насколько это возможно. «Это просто мысли, пришедшие мне в голову. Если они вас оскорбили, то я готова принести извинения. Это излишне, я слышал слова и похуже». Из уст одного из самых близких его братьев. «Мда, отец противоречивая личность, тут я не стану спорить, но моя верность принадлежит ему». Темные глаза примарха прошлись по лицу девушки. В их глубине блестел стержень уверенности, столь твердой и несокрушимой, каким он не был никогда, даже в лучшие годы великого похода, в своем абсолюте. Резко отвернувшись и одернув плечо, фениксиец взмахнул волной серебряных волос. На миг они осветились сиреневым светом, что тут же угас, подавленный волей хозяйки. «Хорошо, я вас поняла», и более не произносила ни единого слова. Момент настал, цель явила себя. В одном из темных закутков, в который ни один разумный человек не ступит ночью, оказались двое мужчин. Камеры зафиксировали, как они шли, одурманенные неизвестным влиянием. Охотники в тот же миг устремились к месту, однако, ближе всех были Рин и Тацит. Даже со скоростью второго, они успеют быстрее всех. Спрыгнув с крыши, девушка мягко приземлилась на асфальт. Ее магическая сила даровала нечеловеческие возможности, потому она не разбилась, чего не скажешь о мостовой. Когда бедная дорога познакомилась с еще одним новым пешеходом, она разлетелась во все стороны, сокрушенная весом тактической брони дредноута. Технодесантник просканировал местность ауспиксами и выявил 3 живых организма. Приподняв щит, он направился в закоулок, приготовив все вторичные системы вооружения, ведь даже со штурмовым комплектом, его огневая мощь была подобна танку. Тасака подавила легкий мандраж от предстоящей встречи с неизвестной сущностью и зашагала следом, уже приготовив плетение новой магии. Она сдерживала ярость звездного пламени, что рвалась на волю. Девушка еще не успела привыкнуть к мощи солнца в ее руках, потому приходилось убеждать себя в том, что оно не принесет вреда. Наконец, повернув за угол, она увидела длинный путь между двумя зданиями, имеющими чуть меньше десятка этажей. Тишина пронизывала внутреннее пространство, будто логово какого-то ночного хищника приветствовало гостей, перед тем, как это сделает его хозяин. Гулкие шаги терминатора разгоняли безмолвие стен, а его пурпурная броня с золотыми орнаментами отблескивала от удаляющего света улицы. Интуиция Рин твердила, что ее ждет что-то жуткое. Особенно не давали покоя мысли о Сакуре, ведь Фулгрим говорил, что от нее пахло человеческой кровью. Это не значило ничего хорошего. Совпадение ли это? Существо, пожирающее людей и запах крови из Артамата. Сестра Оной могла лишь надеяться на лучшее. Но сколь светла надежда, столь велико отчаяние от ее угасания. От зрелища, представшего перед парой легионеров детей императора, младшая из них ощутила приступ тошноты и подступившие слезы. С яркой улыбкой, хрупкая девушка с лавандовыми волосами и глазами поедала кусочки свежей плоти. Окровавленные тела лежали у ее ног, бордовая жидкость текла из ужасающих ран. Запах железа пронзил нос, что только усилило рвотные позывы. Сакура перевела затуманенный взор на свидетелей ее пира и улыбнулась еще ярче. Пришествие новых лиц не помешало ей проглотить шарик мяса, словно тот был сладкой конфетой. Алый, множественными ручейками, струился по рукам и рту, но это не волновало юную леди. Наоборот, казалось, багряная раскраска доставляла ей удовольствие. «Эс-Сакура!» Дрожащий голос Рин заставил названную чуть склонить голову, будто в задумчивости. Она пыталась понять, что говорит эта незнакомка. Внимание волшебницы сместилось на сверкнувшие в темноте искры громового молота. Она прекрасно знала, что это означает. Рывок перенес терминатора к той, чьи следы он нашел первым, а занесенное оружие грозило раздавить маленького человечка, что был немногим больше его самого. «Нет, стой!» Гигант не отреагировал, находясь в шаге от завершения миссии, однако ему помешали. Тени вокруг, словно обретя жизнь, взмыли в воздух, плетями рассекая пространство. От удара обманчиво тонких кнутов, грузное тело Тацита остановилось в полушаге, не в силах продолжить движение от толчка. Атаковавшая лишилась улыбки, пустыми глазами взирая на неожиданного врага. В них не было злобы или намерения убить, только молчание мыслей. Разум Сакуры был не здесь, в отличие от того, что вселилось в нее. Закрывшись щитом от новых ударов, технодесантник не решился задействовать наплечные пусковые системы, беспокоясь о возможном обрушении. Вместо этого, он вновь совершил рывок, превратившись в несущийся монолит. От разницы в размерах, казалось, что Астартес раздавит человечка перед ним, но этого не произошло. Темной стеной, ленты теней сплелись и оградили хозяйку от взглядов. Гвардеец врезался в них и ощутил, как увязает, не в силах высвободиться. Неизвестным образом скрепившись со щитом, тени начали тянуть его в свою паутину, как попавшуюся муху. Всего за мгновение, часть из них превратилась в липкую жижу и начала обволакивать металл, грозясь добраться до владельца. Чувства терминатора взвыли, предупреждая об опасности соприкосновения с этой зловонной слизью. Будто сама его сущность говорила не касаться проклятой жидкости. Аметистовый гигант отпрянул, разрывая дистанцию, отчего потерял свою ношу. Громадный щит, украшенный геральдикой легиона и империума, уже погружался в темное озеро. Золотистый металл утерял блеск, покрываясь непроглядной темнотой и исчезая в чреве чудовища. На миг, его бывшему владельцу, показалось, что орел начал искажаться, приобретая новые, отвратительные очертания. Стоило только завершить начатое, жгуты тьмы отступили в свой дом, которым стала тень члена семьи Мата. Но и та не была такой, как прежде, представляя собой уже не повторяющую фигуру хозяйки полотно, но жуткую, извивающуюся груду лент с ней в центре. «Сакура, прошу, очнись!» Капельки слез скопились в уголках глаз. Рин не могла без них смотреть на то, во что превратилась ее сестра. «Мы не причиним тебе вреда!» И вновь непонимающий взгляд был ответом. Словно не в силах понять, о чем кричит эта девушка. И тут, на недвижимом лице заиграла улыбка, как от пришедшей в голову веселой идеи. Темный туман, густой и тягучий, начал исходить из пор девушки, вмиг обратив ее в тень в человеческом облике. Широкие ленты не спадали с головы, напоминая платье, а неестественное присутствие усилилось, теперь причиняя дискомфорт на физическом уровне. Истинная форма чудовища, осквернившего святой Грааль, предстала перед сыном и дочерью третьего. Живая тьма, чьи намерения ясны как полуденное солнце, и в то же время черны как межзвездный мрак. Десятки, даже сотни, лент яростно взвелись едва ли не до небес, чтобы обрушиться на обидчиков. Это стало последней каплей для содрогающейся сердцарин. Потоки бушующей праны пронеслись по магическим цепям и явили себя в новой ипостаси. Слепящее солнечное пламя, в мимолетной вспышке, искоренило все тени. То была вариация мистерии лазурного огня, уподобляющаяся мельте. Серые стены, несмотря на расстояние, оплавились словно воск, а крик агонии донесся будто отовсюду. Существо испытало боль. Окинув взглядом пространство, девушка увидела сжавшуюся тень. Ее всеобъемлющность сошла на нет, но лишь на время. Уже стали виднеться новые жгуты, медленно текущие по земле. А последним подтверждением тому стал алый свет, начавший пробиваться через покрывало тьмы. Наследница семьи Тасака ощутила жуткое намерение, направленная четко на нее, оттого Рин и поняла, тень пришла в ярость, скорость лос была слишком высока, потому, показать спину, значит обречь себя на гибель. Единственно верный способ выжить, это сдерживать врага до прихода подмоги, что была уже близко. Волшебница чувствовала приближение своего слуги, своего примарха. Фулгрим несся на невероятной скорости и будет в этом проклятом переулке с минуты на минуту, а с ним придут и другие. Новый поток энергии прошелся по телу, дав начало реакции подобной ядру звезды. Уже после второго применения, сложность подобной магии дала о себе знать. Необходимость держать в уме полученное понимание этого явления, была задачей высочайшей сложности для Рин. И тем не менее, массивная капля жидкого огня полетела во врага. Процесс восстановления, шедший полным ходом, прервался и повреждения стали болезненнее прежних. Новый крик агонии, скорее даже визг, оглушил девушку, на миг сбив концентрацию. Однако это не принесло никаких последствий, ведь тень сама билась в неистовом припадке. Вернее, критических последствий, потому как Тасака, от звукового удара и непривычно прожорливого заклинания потеряла равновесие. Шатаясь, она опасалась падения, но ее придержали крепкие руки. Опрометчиво, Рин. Укоряющий голос Фулгрима донесся до ушей. И ты, Тацит, вы оба слишком рисковали. Пришедшая в себя девушка ощутила родное тепло с правого бока. Скосив взгляд, она увидела разящий огонь, чьи всполохи вызвали странную ассоциацию с возмущенно вскинутыми руками. Чего только не померещится, меч ругает человека. Пожалуй, с силой выдохнув, космодесантница вернула себе самоконтроль, во всех смыслах. Нужно увести эту тварь подальше, здесь могут пострадать люди. Глаз зацепился за изуродованные стены. Ровная поверхность превратилась в какую-то пародию на извилистый ландшафт. И у меня есть идея, как, ХМ, по-моему, оно меня слегка недолюбливает. В подтверждение словам, немногочисленные жгуты потянулись прямо к Рин. Еще вялый удар пресек пламенеющий клинок, что радостно сжег каждую неестественную конечность врага. Ты права, от взгляда примарха, девушке стало слегка не по себе. Значит, нужно тебя перенести. Вновь отраженный удар был еще быстрее, притом значительно. Беглые вычисления коэффициента соотношения быстродействия и степени восстановления показал результаты, что вызывали опасения. Это существо станет быстрее Фулгрима, в нынешней форме. И я знаю, как это сделать. Нет, да, я тебе это припомню, говорила девушка, уже вышедшему из вихря серебряного пламени, бронированному гиганту. Тот мимолетно усмехнулся и подхватил невысокую Рин одной рукой, прижав ее к адамантиевому нагруднику. От толчка, сопровождающего бег великана, Тасака еще сильнее вжалась в грудь примарха, а перед глазами была палатинская аквила. Даже в ночной темноте она сияла золотом, напоминающим о величественном свете, излучаемым фигурой повелителя человечества. Пусть Рин находилась посреди битвы, но не чувствовала страха, ибо с ней был сын того, кому она присягнула на верность. Ее клятва могла показаться не слишком серьезной, но на деле Рин уже была верной слугой императора. В ее сердце теплилась вера в его истину и вера в будущее, что она несет. Глава 21. «Тоша, мы нажрались», — путаясь в языке, говорил довольно высокий молодой человек, с крепким телом и некоторым количеством излишнего веса. «Не стоило так стараться научить пить этих епошек, да нормально все, не кипишикуй», — еще сильнее заплетаясь, ответил некий Тоша. На деле это было сокращение от имени Антон. «Так стоп, а где Саня?» Теперь оба друга начали оглядываться по сторонам, а их затуманенное сознание лишь несколько мгновений спустя вспомнило нужную информацию. «Лять, мы его в туалете оставили. Так, за мной, Сэм. Нужно вытащить этого ликера водочного хомяка. Операция – спасти лейтенанта Саню». Воинское звание было скорректировано в соответствии с опытом распития спиртных напитков. До маршала друзья пока не добрались, но у них еще все впереди. Тут, по пустынной улице пронесся грохот. Он шел с крыши невысокого здания, по одну из сторон дороги. Друзья рефлекторно перевели взгляд туда, для того чтобы увидеть то, что прочистило их хмельные мозги. Гигант, в пурпурном доспехе, мощным прыжком пересек расстояние между постройками, а за ним проследовал рыжеволосый юноша. Оба сделали нечеловечески сильные скачки, позволившие им переместиться так далеко и продолжить бег. О нем свидетельствовал шум тяжелой поступи. «Хотя, знаешь, думаю, хватит на сегодня». Почти протрезвевший Тоша проговорил это с пришибленным видом. «Поддерживаю», — ответил его друг Семен. «Пошли за саней, а потом в отель. Тур по стране восходящего солнца стоит завершить и вернуться на холодные просторы Сибири. Здоровенный рыцарь еще ничего, но если тут появятся девочки-волшебницы и тентакливые монстры. Большой опыт в просмотре японской анимации не всегда благо, как и живая фантазия». Настырный, произнося мысли вслух, Фулгрим двигался в сторону западного предела Фуюки, что был ближе всех. В той лесистой местности можно будет сражаться без риска вызвать жертвы. И быстрый. Скорость существа действительно была высока, то плыла по земле, даже не думая отставать от примарха, вернее от его ноши. Рин всеми силами пыталась крепче держаться за своего слугу, и лучшим способом было схватиться за золотое крыло, часть левого наплечника. Оно не подавало признаков слабости и послужило девушке надежной мерой предотвращения падения. Краем глаза она видела проносящуюся местность. Шаг фениксийца был весьма велик, а уж его взрывные толчки выбивали осколки из асфальта. Каждым из них он преодолевал десяток метров. Наряду с их частотой, в стремительности он превосходил гоночный болид. Примарх уже заметил, что его характеристики несколько отличались от тех, что были при жизни, ведь раньше он бы не смог обогнать мотоциклетное отделение Астартес. Хан, пожалуй, мог позавидовать, ведь он тот еще любитель молниеносных атак. Вдобавок, силы только растут, как уже заметил Фулгрим. С чем это связано, неизвестно, и сейчас нет времени задаваться этим вопросом. «Мой лорд, время прибытия – 2 минуты». Вергилий уподобился своему генетическому отцу и стремился оказаться на будущем поле боя как можно скорее. В момент сообщения о смене дислокации примарха, он был уже близко, но превосходство фениксийца в скорости оставило его позади. Тацит также направлялся к месту битвы, для этого используя телепортационную систему терминаторской брони. Перезарядка заставляла терять время, но так все равно лучше, чем пешим шагом. Королева Туманных островов бежала, пожалуй, быстрее всех, за исключением Марчера. Оказавшись дальше остальных, ей нужно было постараться, чтобы успеть оказать поддержку в бою с неизвестной сущностью. Торчащий волосок на голове яростно сопротивлялся потокам воздуха, желающим, дабы он преклонил колени, но те были бессильны. «Доблестный локон, стоит сказать, постарайся не навредить ей». Когда мастер и слуга остановились на широкой поляне меж деревьями, Рин попросила Фулгрима об этом. То, что сущность оказалась Сакурой, он уже знал, ведь девушка сумела перекричать ветер и сообщить эту информацию. Примарх не ответил, сосредоточившись на застывшей в удалении твари. Ее теневые ленты слабо развивались, словно от бриза, но тот был ни при чем. Алый свет продолжал проступать, лишившись помех в виде ночного освещения. Наконец, острые лезвия, что не казались таковыми, атаковали с высокой скоростью. Целый шквал ударов пришелся на массивную фигуру феникса, разбившись как волны о волнорез. Пылающий клинок рассеивал плети без особого труда, ведь, похоже, те боятся огня, сверхъестественного, по крайней мере. Размываясь, даже в глазах усилившейся магессы, разящий огонь танцевал в руках своего владельца. Языки яркого пламени, подобно протуберанцам, срывались с него, показывая упоение битвой. Творение Ферруса Мануса радовалось битве, желая низвергнуть нечисть в прах. Во второй руке фениксийца оказался плазмоган, обрамленный золотыми птицами, и тут же изверг из себя широкую дугу плазмы. Сила вторичного мельта-режима была невелика, будь иначе, лансер бы вышел из войны в первом же столкновении, но ее хватило. Белая волна испарила паутину лент, вызвав новый визг боли от тени. «И что же с тобой делать?» Фулгрим понятия не имел, как можно хотя бы привести мата в сознание, да еще и не навредить. Причинять излишний вред невинной девушке не хотелось, наоборот, хотелось помочь чистому человеку и сестре его новоявленной дочери. «Рин, придется сдерживать существо до прихода Хинака и остальных. Цурукава могла подсказать путь к решению проблемы. Я помогу». Уже настроилась девушка, но ей помешали. «Не нужно, экономь силы. Разве моя подпитка не затрачивает много энергии?» Тут Рин напешила и прислушалась к себе. Даже несмотря на угрозу со стороны твари, что продолжала обрушивать град ударов на примарха, Тасака удивленно распахнула глаза. Нет, точнее, меньше, чем раньше. И довольно существенно. «Что?» Теперь и Фулгрим удивился, переведя взгляд на свою призывательницу. Но секундная беспечность заставила его заплатить. Одно из беспросветных лезвий змеей устремилось к голове фениксийца и рассекло бы ее, не среагируя он. От боли, что скорее раздражало, нежели мешало, примарх зарычал. «Гейрер, позже». Рин поняла, что даже ее слуге лучше не отвлекаться от противостояния. Свидетельством тому стал вертикальный разрез на правом глазу. Тонкая алая линия теперь находилась на ранее идеальном лице феникса, но регенерация вскоре должна исправить приобретенный изъян. Потянулись секунды, каждая из которых растягивалась в разы. Разум сына императора мог воспринимать действительность на совершенно иной скорости. Это одна из причин, почему примархам не всегда было комфортно общаться с простыми людьми. Те казались им медленными и нерешительными. Узнавая шокирующую информацию, тратили непозволительно много времени на ее принятие и только потом оценивали и анализировали, когда владыки легиони со старте смогли за доли секунды сделать это. Пусть не все смертные были такими, но большинство. Первыми прибывшими стали Вергилия и Шира. Стоило им увидеть происходящее, оба приготовили алебарды. Однако не стали рубить с плеча, а переместились к гиганту в пурпурной броне. Светящиеся лезвия начали высекать искры из воздуха, когда рассекали хлысты. Теперь три воина сдерживали натиск существа, не подававшие признаков смены тактики и продолжавшие тщетно атаковать. «Что происходит, мой лорд?» Между делом, Вергилий задал вопрос своему повелителю. Ему было непонятно, почему Фулгрим просто стоит и не пытается контратаковать. «Это Сакура. Что?» Теперь уже Шира подал голос, придя в шок. Он не мог поверить, что столь близкая ему девушка являлась этим существом. Секундная заминка, так же как с Фулгримом, едва не привела к гибели. Удар теневой ленты был прерван гвардейцем, который не потерял самообладание от такой новости. «Соберись, мальчишка!» Громогласный голос Астартес быстро привел юношу в чувство, и тот продолжил обороняться. «Каковы будут приказы?» Эти слова были адресованы уже фениксийцу. «Ждать прихода Хинака». Ответов не последовало, ведь все сосредоточились на мелькающих темных лезвиях, что подобно кнутам извивались в воздухе. Они бессильно пытались пробиться через стену, в которую превратилась троица. Почти четырехметровый гигант стоял в центре, принимая на себя основной удар и атаки сверху. По бокам же были владельцы древкого оружия, что ослабляли давление на Фулгрима. В таком построении можно было продержаться довольно долго, вопрос только в выносливости. Еще стоит упомянуть, что Шира следовал завету примарха и не заглядывал в историю разящего огня, усилием воли пресекая нити истока, стремящиеся проникнуть в суть могучего оружия. Это давалось интуитивно, без особого труда, но даже так, кое-что он увидел. Не память, но душу меча, что сейчас пылало, подобно своему лезвию. Яростная песнь разносилась по поляне, слышимая только юношей, и была она громогласна. В ней чувствовался праведный гнев, радость и упоение. Не обладающие разумом в привычном понимании, орудие твердило о своей непоколебимости перед лицом врагов хозяина. Воистину, этот клинок достоин быть продолжением руки сына владыки человечества. Из-за деревьев показался новый гость, златовласая воительница, чей сосредоточенный взгляд устремился прямо на защитников. Трое мужчин оберегали Рин, стоявшую позади. Та уже места себе не находила, желая предпринять хоть что-то, но осознавая необходимость сохранять силы. Пусть примарх больше не требовал колоссальных затрат на поддержание, все еще был весьма прожорлив. Неизвестно как, но сейчас он представлял собой просто довольно затратного слугу, вероятно, на одном уровне с берсеркером. Потому камни-накопители неизменно придется использовать, иначе Тасака свалится в обморок, как уже было. Возвращаясь к королеве, Артурия молниеносно оглядела поле битвы и подбежала к союзникам. «Рин, что происходит?» Видя, что троица спокойно справляется, мечница решила сперва узнать причины бездействия. По своей сути, это существо не знаю как, но оно вселилось в Сакуру. Это она пожирала людей. Наконец вспомнила девушка об этом обстоятельстве. В горячке погони и последующем столкновении Тасака откинула эти мысли на второй план, но теперь они вернулись. Значит, не бить на поражение. Именно Арти. Не оборачиваясь, подтвердил Фулгрим. Получив все нужные сведения, Артурия также вышла вперед, встав перед примархом. Теперь у каждого была только четверть плоскости атаки, что пуще прежнего ослабило натиск. Темное существо, словно не имея ума, так и продолжало бездумно атаковать. Возможно, причина этого в незавершенном восстановлении, ведь Цурукава говорила, что оно желает воплотиться в реальность. Включая сегодняшних, жертв было всего 4, похоже, этого мало для восполнения сил. Также было непонятно происхождение тени. Вставал вопрос, как она вообще попала в Грааль и чем является некой темной и злой сущностью, очевидно, но подробности неизвестны. Наконец, прибыла та, кто имеет шансы помочь изгнать тварь из невинной девушки, по крайней мере, Рин на это надеялась. Черноволосая красавица выбежала на поляну одна, ее слуга задерживалась, как и Тацит. Чуть сбитое дыхание девы выдавало ее спешку, но оно не помешало ей оценить обстановку. За оной последовали немедленные действия. Из рукавов вылетели белые листы с нанесенными на них печатями и разлетелись по 4 углам вокруг тени, а затем Хинака, едва уловимым движением, сложила серию ручных печатей. Архаичная мистерия активировалась и сущность оказалась заперта в кубическом барьере, светящемся легкой синевой. Энергетические стены без труда обрубили теневые ленты и оставили пленника бесноваться внутри. Боль от лишения всех конечностей, если их так можно назвать, вызвала очередной визг агонии, но его приглушила защита. Воины опустили оружие, поняв, что враг запечатан. Однако не теряли бдительности, ведь тень возобновила атаку, разбивающуюся о светящиеся стены. Фулгрим первым подошел ближе и рассмотрел существо как следует. Ничего нового он не увидел, лишь приметил необычное ощущение от твари. Гнилостное, мерзкое чувство появлялось при взгляде на живую тень, а алый свет, струящийся между темных лент, словно, сложно было описать словами, просто он хранил в себе нечто неестественное, нечто злое и ненавистное. Чуткий нюх примарха уловил запах тлена, исходящий от существа. Так, что это такое? Шира, с неопределенными чувствами смотрел на, как оказалось, Сакуру. Он уже не был уверен, что сумеет сохранять самоконтроль, если не получит хоть сколько-нибудь обнадеживающего ответа. Неуверенно некая мистическая сущность, тесно связанная с отрицательными эмоциями, словно ожившая ненависть и злоба. Цурукава продолжала поддерживать печать, не расцепляя рук. В моменты особо сильных толчков, она вздрагивала и крепче сжимала ладони. Ее можно изгнать из Сакуры, вы знакомы с содержимой, ладно, неважно, сперва нужно, чтобы она успокоилась. Сейчас МГХ я вижу только безумную феерию потоков энергии. Ярость тени лишь усиливалась со временем, грозясь проломить барьер. И как же утихомирить это варповое отродье? Такое определение само собой появилось на языке ввиду того, что своим происхождением сущность подобна демонам имматериума, воплощающие собой сгустки пороков живых существ, обретшие мерзкий и опасный разум. Из пренеприятного прошлого Фулгрим сумел вынести хоть каплю пользы, сохранив немалые знания об империях и их обитателях. Спасибо крысе, и рыбу то бишь. Почему-то никакие иные ассоциации этот предатель не вызывал. Оно еще не восстановило силы и не станет тратить их понапрасну. Вот только существо не сдастся просто так, ему хватит ума понять, что будет, возьми мы его в плен. Хинака тряхнула головой, для того чтобы смести капли пота, начавшего заливать глаза. Ситуация патовая. Говоря эти слова, Фулгрим увидел, как Рин медленным шагом подошла к клетке и неосознанно положила руку на полупрозрачную поверхность. Ее глаза хранили печаль, от осознания в кого превратилась ее родная кровь. Не вовремя вышли на свет давние сожаления, появившиеся из-за того, что Тасака не смела нарушить законы и ближе общаться с Сакурой. От размышлений ее отвлекла ладонь, положенная на голову. тяжеленная, стоит сказать: «Будь сильной, Рин. Мы сделаем все, что сможем, и в любом случае избавим ее от страданий». Девушка все понимала, знала, что у них может не получиться изгнать неизвестную сущность из Сакуры, и в этом случае ее придется убить. «Потому, Цурукава, ты сказала, что ее нужно ослабить, ведь так?» Голубые глаза Тасаки теперь горели решительностью и остро взирали на Хинака. «Сможешь сделать узкие проходы?» «Проходы? Зачем они тебе?» Черноволосая отвлеклась от непрекращающегося противостояния и дала ответный взгляд юному мастеру войны. «А так непонятно?» Чуть раздраженная глупостью собеседницы, Рин начала собирать на руках языки лазурного пламени. От его жара, две косички принялись вздыматься в воздух, подхваченные раскаленным воздухом. «Буду жечь ее, пока не вырубится. Это может навредить». Вновь взглянув на Хинака, Рин дала понять, что и сама достаточно сведуща, чтобы это понимать. «Ха-а, воля ваша». Чуть сместившиеся пальцы вызвали изменения в формации. Прямо перед Тасакой открылось ромбовидное окно, в которое в тот же миг устремились множественные кнуты теней, оборванные молниеносным взмахом разящего огня. Примарх не стал мешать призывательнице, ясно видя твердость ее намерений. Напротив, он собирался помочь. Возможно, не приведи они Сакуру в чувство сейчас, станет уже поздно. Ярость солнца, лишенная поводка, разверзлась в ограниченном пространстве. Рев пламени прокатился по округе оглушающей волной, за которой последовал перебивающий ее визг существа. Сгорая в плазме, темные ленты исчезали быстрее, чем восстанавливались. Рин не спешила, понимая, что не стоит излишне усердствовать. Запасы энергии должны присутствовать при любом раскладе, и девушка не зря беспокоилась о возможном вмешательстве других сил. И снова здравствуйте. На расстоянии в несколько десятков шагов, сверкая хищной улыбкой, материализовался высокий мужчина. Держа алое копье на плече, он нетерпеливо поигрывал им, в ожидании схватки. Кухулин, Фулгрим, как все остальные, напрягся и направил оружие на лансера. «Неужели ты так хочешь опять проиграть и бежать, спасая свою шкуру?» «Насмехаешься, переросток. Впрочем, я действительно дал немало поводов для подобного, однако». Яростный вскрик заставил некоторых рефлекторно встряхнуть клинками. «В этой войне меня интересует только хорошая битва. И ты, фениксиец, дашь мне ее?» Звероподобный оскал показал заостренные клыки, что были на самой грани человечности. «Думаю, не мне проливать твою кровь сегодня», — скосил взгляд примарх на златовласую воительницу. Она выступила вперед, без волнения взирая на копейщика. «Неужели изголодалась по сражениям, Арти?» С доброй усмешкой задал риторический вопрос Феникс.